И вот я хотел бы, я сегодня ничего нового не скажу, я просто возьму одну из частей проповеди одной, что бы я хотел, чтобы мы помнили всегда. А чтобы помнили, надо, чтобы кто-то часто напоминал. Вы согласитесь со мной, что если, ну, о чем-то не напоминать, то оно очень часто уплывает из памяти. Как-то сглаживается и начинаем забывать. Начинаем забывать. И я читаю одно место Священного Писания. Оно покажется на первый взгляд совсем не относящееся к тому, что я теперь говорил. Но чтобы всегда привык, что Слово Господне звучит. И вот на что надо обратить внимание? 9 глава послания к евреям. С первого стиха и ниже. Наверное, все читать не буду. Но просто начну с первого стиха. И дальше с 9 стиха буду читать. И первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное. Ибо устроено было скиния первое, в которой был светильник и трапеза, и предложение хлебов, которое называется святое. За второй же завесой была скиния, называемая святое святых, ну и так далее. Апостол Павел сказал, говорит, теперь об этом не надо говорить, потому что это было, значит, прошлое время, теперь пришло настоящее. Но тем не менее, когда иногда мы рассматриваем эти прообразы, то они очень сильно нам напоминают, о чем же надо говорить теперь уже открытым текстом, там символами. И Павел говорит так, вот эта скиния есть образ настоящего времени, в которой приносятся дары и жертвы, не могущие делать совести совершенным приносящим, и которые с яствами и питьями и различными омовениями и обрядами относящимися до плоти, установлен будет только до времени исправления. Я на что обращаю внимание? Она есть образ настоящего времени. Все те детали, из которых была составлена скиния, они упробуются что-то на сегодняшний день, говорят нам. И мы это можем увидеть, на что сегодня обратить внимание. Из этого огромного количества слова Господня. А на все надо. Но есть нечто важнейшее. И вот я читаю, что вот скиния было сделано. Это образ настоящего времени. Скинию же сделай, 26 глава книги Исход. Скинию же сделай из 10 покрывал крученого весона. И из голубой, пурпуровой и червленой шерсти. Вот вам, пожалуйста. Первое, что видели евреи, это вот эти покрывала, которые стены закрывали. И Библия говорит, здесь имеет значение и размеры. Я их не понимаю, этих размеров. Я что не понимаю другое. Я понимаю цвета, от которых Господь указал. Голубой, а то синий светлый. Ну и какой еще? Пурпуровый. И червленый-то, это цвет красный, но различных оттенков. Вы знаете, о чем нам сегодня это слово Господне говорит? Ну, голубое ясно, это небо. Это когда вы сходите, когда вы думаете, когда вы решаете проблемы, думайте прежде всего о небе. Думайте о небе. Чтобы не было пустых разговоров, которые часто бывают. О небе. И на что же обратил внимание? Я сегодня прошу внимания. Вот эти покрывала были сделаны из крученого весона. А весон же есть праведность святых. Я ничего не ошибся, когда процитировал. А сделан праведность из крученого весона. Несколько нитей скручиваются сильно одна с другой. И когда-то Екклесиаст говорил так, что и нитка втрое скрученная, не скоро порвется. Ну, некоторые говорят, что это там третья нитка, это Бог. Ну, Бог то Бог, но там третьей нитки нету. Там две нитки и тремя кручениями скручены. То есть три раза перекручено. И там отмечено как? Да то-то там упадет, подними, согрей, помните, накорми. И Господь сегодня напоминает, прежде всего, вот это свято, чтобы на небо попасть. Надо уметь быть тесно скрученными друг с другом. Вы поняли меня, что я говорю? Уметь налаживать отношения друг с другом, честные. А вы знаете, как скручено? Я сам по профессии чекчишек, вернее, прядишек, я понимаю немножко толку в нитках. Я понимаю, что такое кручение. Это количество кручения на единицу длины. Это там может быть 10, может быть 15, где-то скрученное. Но, когда начинает скручиваться нитка с этих волокон, которые мягенькие, то если там что-то есть плотное, оно будет выступать наружу. Уже не рун, их надо удалять. Потом очень сильно прочесывает тот материал, который, иначе что не удалено, это будет неровная нитка. Для того, чтобы ткань была качественная, надо, чтобы ровненько-ровненько ниточка была. И вот тут проблема встает. Когда, вы знаете, как часто говорят? Говорят, лучше всего, говорят, когда молодые женщины выходят замуж, не жить с тещей и со свекровью, то будете друзьями. Когда будете жить в одном доме, можете быть врагами. Это ненормально, что не можем ужиться один друг с другом. Но есть еще одна истина. Когда мы находимся далеко друг от друга, мы видим часто только положительное. Когда мы сближаемся, обнаружится и то, что не знали друг о друге. И вот тут уж, чтобы быть честно скрученным, уже надо иметь любовь, чтобы поглотить то, что выпукло, чтобы при близости было узнано. Вы меня понимаете, что я говорю? Это палка с двух концов. С одной стороны, чем мы дальше друг от друга, то можем быть святые. Мы не знаем нужды друг друга, все хорошо. Характеров не знаем друг друга, все нормально. А как только чуть-чуть поближе доказывают, и там нехорошо, и там надо, и иди, человек какой-то неудобный, надо скручиваться. Иначе не будет того весона, весона праздность, которую Господь говорит. Поэтому, дорогие мы, братья и сестры, вы эту истину знаете хорошо очень. Я часто повторю, очень просто рассказываю. Когда мы так хорошо, друг к другу в гости не ходим, а как только где-нибудь заходишь в дом, сразу начинается извинение. Извини, у нас беспорядок, у нас дети, у нас это самое. Для себя нормально, что там дети разбросали. А он чужого привел, я тоже понимаю, что ненормально. А по сути дела, если ненормально, то и так ненормально. Но то, что лично для нас, ну ладно, ну правда это так есть. Ну вы так делаете, да? Ну и говорите, давай прибирай, гости придут. Потому что вы не можете показать все то, что есть на самом деле у вас. Вас оно не спускает, а другого смутить может. Оказывается, не так-то просто вот из кине, из крученого весона. Я очень хочу сегодня сказать вам, постарайтесь скрутиться добровольно, иначе Бог будет скручивать вас одно с другим. А это будет очень тяжело. А он будет скручивать, потому что вот так вот просто не пойдет дело. Я уже немножко в другую тему уклонился. Боюсь, что я не кончу эту, но я просто взял по порядочку. Я сказал, фишку дай. И я взял то, на что обратить внимание надо. Говорит, весон же есть правильный швед, но закопнули этот весон. Так оказывается, то это имеется в виду не то, допустим, что Бог дал нам, а то, что мы сегодня выработали. То, что сегодня у нас есть взаимоотношения. Поэтому хотелось бы, я уже не могу даже продолжать на эту тему. Хотя я мог бы показать, я просто один пример приведу, когда два брата поссорились, уже один в вечности, уже другой, и поссорились из-за денег. Они были на заработках, где-то выезжали, там кто-то не поделили, вы знаете, как были друзьями рыжнее вода, так стали друг на друга, знаете, что вот так вот И слушать друг о друге не хотят. Вот однажды мы поехали посещение где-то, поехали на молитву, возвращались домой, это было зимой, и вдруг, значит, заносит этот наш автомобиль, бросает, а там глубокая яма была, наше счастье было в чем, что было снегом засыпано, и как бросил бы просто как на парашюте туда, раз, и все. Ну что, выбраться где-то до города, не доехали недалеко, километров 7-8, одна тебе зимой, еще инвалид у нас был, который не ходил, и вот туда, мы с ним ездили туда. Ну и вы знаете, что посланцу надо, чтобы кто-то вытянул, почти 12 часов ночи, мороз стоит, а ты инвалид, что делать, а вылезти не вылезем. Ну, тогда мобильников не было, значит посылаем тогда, значит, где-то карту ближайших деревень побежали, или попутно, я уже не помню, где-то, значит, отзванивают туда, сказали, никого найти не можем. В одну, одна, в другую, третья. И знаете, кого нашли, кто вытянул этого брата с машины? Тот брат, с которым они поссорились. Он приехал и вытянул. Опять Бог скрутил. Ну, надо было пережить, что? Надо было лететь, как на парашюте. Надо было попереживать. Но Бог скрутил. Но кто хочет, чтобы так Бог скручивал нас друг с другом? А скручивает проблемы, трудности, переживания, когда один нуждается, а другой идет навстречу. Когда оба ни в чем не нуждаются, никогда не будут скучены, честно. У них нужды друг у друга нету. А когда один нуждается, а другой отзывчивый, вот, пожалуйста. И здесь же получается нечто то, что Богу приятно. Говорит, скинь дело из крученого весона. Но все это делается ради неба. Не для создания собственного авторитета. Это не голубое. Не ради чего какой-то выгоды. Это не голубое. Эти все вещи. Этот подход друг к другу, скручивание вместе, оно делается ради неба, за что благодарение Богу. И не надо об этом никогда забывать. И первое, что Господь напомнил, голубая шерсть. Вообще, Бог очень интересно говорит. Кожу будете проносить. Голубые. И какого? Тоже красного цвета, совершенно не надо. Вот была кожа желтая, не надо. Металлы были, золото, серебро, медь и так далее. А железо, а у меня железо есть, вот не надо твое железо. И на постройку скини не брали. Бог сказал левитам, вот такого цвета, вот такой металл, остальное не пойдет. Но у меня хорошая кожа, на белого цвета, не надо белого. Вот я сказал ему вот этот цикл, вот этот и давайте. И следующее, на что я сегодня обращаю внимание, наверное, мы будем молиться, время очень быстро идет. И следующее, вот этот крученый весон, пурпуровая и червленая шерсть. Это красный цвет. Красный цвет присущ двум вещам духовным. Читаю один из текстов Писания. Книга Исаии, 1 глава, 18 стих. «Тогда придите и рассудим, говорит Господь, и еще будут грехи ваши, как багряное». Это какой цвет? Это красный, темный такой цвет. Багряное, как снег уберем. Еще будут красный, как пурпур, как волну уберем. Значит, крыль имеет какой цвет? Красный. А что еще имеет красный цвет? Кровь Христа. Вот три вещи, самые важные, на которые надо обратить внимание. Это небо нас ждет, грех, который мешает войти в святую вечность, и кровь Христа, который дает победу над грехом. Если мы забудем эти три вещи, если не будут центральными столпами, нам трудно будет идти по земле, трудно будет жить. Говорят, а зачем вы в этом грехах копаетесь? Как зачем? Писание говорит так. Исследуйте себя внимательно, народ необузданный. Что исследуйте? Рассуждайте, что мешает, что за причина, что за проблема. Почему-то у меня совершенно неожиданно, без всякой причины депрессия наступает. Откуда это взяли? Я ни разу, я в кассете говорил не один раз. Оказывается, мама один раз завела к шептухе в детстве. И все. И сейчас прожалуется. Говорит, не знаю, без всякой причины, говорит, ни с того, ни с чего. Тяжесть какая-то на сердце. А больше рассказывает, когда исповедовалась, она мне больше рассказывает. Говорит, когда ты сказал, крещённая Духом Святым. Крещённая Духом Святым. И она мне больше рассказывает. После исповедовалась, ты сказал, во имя Иисуса Христа, Дух заговаривания за шептом, выйди вон из нее. Я, говорит, почувствовала, как будто кто-то через мои глаза вытянул полиэтиленовую пленку. И мне стало сразу светло в глазах. До этого как все равно через пленку смотрела на все. И говорит, и что-то, говорит, захлопало крыльями, сорвалось с моей спины, и мне вдруг стало легко. Вот вам, пожалуйста. Один раз в жизни больше она покаялась. Бог крестил Духом Святым. И в то же самое время говорит, здесь-то учить. Все, этого не бывает у нее, все. Нету. Оно ушло сразу все. Поэтому, когда мы сегодня читаем Священное Писание, вы знаете, что оно, короче говоря, если посмотреть в корень проблемы, оно призывает нас надеяться на кровь Христа, пролитую на Голгофе для борьбы с грехом. Больше не на что надеяться не надо. Нет большего основания. Кровь Христа, она смывает наши беззакония, грехи соделанные, и она покрывает грехи наши. Я не раз об этом говорю, такое грехи. Если детально начать вникать в смысл, грехи – это похоти, которые бродят в нашем сердце, о которых никто не знает. Но они позже заставляют нас делать. Так вот, кровь Христа – она смывает беззаконие наше, а покрывает грехи, непрерывно течет. И Бог смотрит на нас через кровь Христа, за что благодарить Богу. И красная кровь, красный грех, все сливается, и Бог как будто через кровь Христа не видит грехов наш, хранит нас во спасении, за что благодарение Богу. А когда мы уже делаем, тогда уже Господи прости, тогда уже это делаем, надо чтобы другой подход иметь. Я очень хочу, чтобы вы в сегодняшний день обратили внимание на эти истины. Говорит, борьба со грехом тяжела. Помните этот псалом? Сомнения так трудно прогнать. Но только борьба к победе ведет. Ты воин Христа, ты гордо стой. Что я хочу сказать? Да, действительно, есть кровь Христа, кровь завета. Она гарантия нашего спасения. Путь открыт в небо. Но мы хорошо понимаем, я опять повторяю, что своей святостью мы не спасемся. Но если мы будем грешить, не обращать на это внимание, а говорить, ну там все так делают, тогда Господь не может нам уменить своей святости, потому что мы ей не дорожим. Вы меня поняли, что я говорю? Но если мы что-то сделаем, наконец, Господи, прости, вопросов нет. Бог омывает грех нас и опять меняет свою святость, не нашу. Вот это надо знать. Потому что никогда не уменьшится святость Божия, если мы лояльны ко греху. Если мы совершенно свободно себя чувствуем, как будто это нормальное явление греша. Если совесть подавили, никогда не будет ничего уменено. А вот когда мы действительно любим грех, когда мы просим прощения, переживаем, то благодарение Богу. Кровь Христа омывает нас, и Бог дает нам свою святость. А что благодарение Богу? Но одна из причин, на что я еще раз укажу. Бог не один раз говорил, что говорит многим людям, я это слышал, говорит, дай цену крови Христа. Мы очень часто не даем цены дозы крови Христа, а то так легкомысленно, как будто это что-то такое вот земное. Описание предупреждает, что вы искуплены от суетной жизни, переданы вам от отцов. Нет, помните, не серебром и золотом, а чем? о драгоценной крови Христа, как чистого и непорочного Агнца, закланного за нас еще прежде создания мира. Как часто люди не ценят этого. Однажды приезжает один брат, это недавно было, то россиянин, я ему так и сказал, ты просто не ценил крови Христа, не ценил то, что ты Бог дал. Он позже уже мне рассказал, он говорил, что был у вас, не мог, от наркотиков не мог освободиться, не мог от пьянства, не мог от развратной жизни освободиться. Он говорит, верующий, а вот тянет, вот и все, не могу, пьянство и так далее, и так далее. Позже он приезжает и рассказывает, когда я вот исповедовался, я побыл на молитве, у меня приехал домой совершенно свободный человек. Ничего, говорит, я не тянет. И наркотики отпали. И пьянство, и курение никуда. Он прошло полгода. Что, говорит, со мной произошло, сам не знаю. Сидел, думал, дай, говорит, выпью. И как выпил, и вернулось все назад. Я говорю, ну, на что ты теперь хочешь? Как я тебе помогу? Если ты вот так вот ни с того, ни с чего, просто тебе захотелось. И, говорю, просто цену крови Христа не дал. Ты просто не ценил милость, которую Бог дал тебе. Люди в постах мучаются, годами вырываются, а ты приехал, получил свободу полную, и ты пошел и так вот все, ноль поставил, крест поставил на все. Что ты хочешь, говорю, теперь? Я говорю, ну будем молиться, я тебе ничего же гарантировать не могу. Я знаю из практики, если уже увалился повторно или третий раз, то уже покуда Бог не вытащит до конца, не получается быстренько. Не получается быстренько. Потом, дорогие мои братья и сестры, я уже... Не могу дальше говорить, но я очень хотел бы, чтобы сегодня вот это питание легло на сердца ваши. Вы оценили, поняли, что является столпами, на которые надо обращать внимание. А все остальное, оно под этим находится, под этими крышами тремя, если тут крышами назвать. Все остальные наставления и вразумления. Ну вот, вот это истина. Я хотел бы, чтобы она была, во-первых, стояла всегда перед вами. Для чего я живу? Я живу для неба. Каким образом могу войти? Через победу, через кровь Христа над грехом. Все. Все остальное под этим спрятано. И пусть Господь сегодня нас благословит. Пусть Господь поможет нам не только мыслить об этом, думать, жить этим. Об этом говорите всем, кому вы будете проповедовать. Вот это три сильные вещи, которые и людей могут привести к спасению. Ну, естественно, я понимаю, надо уметь как это вот направить, где ты можешь найти спасение. К сожалению, даже верующие люди не всегда правильно себя ведут, не всегда правильно понимают. Я не раз, вот когда мы приезжаем, я говорю, из своего служения с опыта, очень часто мы молимся перед тем, как прием делать, говорю, приехали люди как к человеку, ничего не получили. Приехали как к человеку. Я помню, сказал, предупредил. Потому что я всегда вот напоминаю, что, может быть, опомнишь это за короткое время, переворот делаешь мышление, тебе получишь. И тем не менее, пришли, помолились, схватила одна, сейчас, оказывается, даже не сейчас, а за полу. Говорит, ну исцелите меня. Я говорю, да я не исцеляю. Я все, что я мог, сделал. Она запала, я и пишет, ну исцелите меня, пожалуйста. Ну не исцеляю я. Ну не на то ложь основание. И я всегда говорю, если Бог поможет, то мы поможем. Если Бог не поможет, мы не поможем. Вот люди понимают, или верушка, сколько верушка? Говорит, где тут 3 года? Вот он пошел, слушай, а сколько тебе за это платят? Я ей рот раскрою, какое платье? Ну, говорит, ну столько сидеть так. Мне откуда голову набрать можно такое? Сколько тебе платят? Ну, вроде она не собиралась заплатить, я вообще не понимаю, зачем тебе вопросы задавать? Говорю, никто, ну как не платит? Ну как не платит? Ну не платит, ну. Я ж не за деньги работаю. Ну я получаю деньги, но я не работаю не за деньги. Поэтому давайте мы споднем наши колени. За вообще поблагодарим Господа. И пусть это слово Господь ляжет на сердце наше. И давайте воспользуемся вот этой возможностью действия крови Христовой, благодати Его и, ну, и всем остальным. Давайте будем сближаться друг с другом. несмотря на то, что при сближении вы найдете много отрицательного друг у друга. А может, у вас-то и мало, я же не знаю. Я-то просто так говорю, что много. Может, уже у подкраичек все почищено, может быть и такое, но тем не менее, я понимаю, люди как люди. Но это не аргумент на то, чтобы враждовать, а все склоняется к чему, чтобы помочь друг другу. И я не раз говорил, я немножко так с юмором говорил, но просто оно так и есть. Когда лежит один, то как нагреться? А когда двое согреются, я думаю, правда? Приходит мужик с ледяными ногами, и он говорит, а вы что делаете? Говорит, ты сначала ноги согрей, а потом жмись. Или дети ваши. Это одному хорошо греться, а греть кому-то, это не совсем так. Один упадет, а другой поднимет. Но до которого упал, то ладно, а поднимай, да поднимай. Это тоже, наверное, не совсем приятно. Но вот как раз это и работает. Как раз оно ведет сближение, потому пусть Господь благословит. Пусть Господь поможет нам понять эти вещи, и пусть сегодня на этом месте, хотя в короткое время будет сделана та работа, которую Господь хочет совершить. Клоним колени, помолимся.